Горит на небе ясный день, бегут золотые облака, синеет быстрая река и ровен, как стекло ильмень. Из Новогорода народ, теснясь, на берег идет, там есть возвышенный курган, на нем священный истукан, изображая бога битв, белеет издали предмет благодарений и молитв, стоит он здесь уж много лет. Но лишь недавно князь пред ним склонен с почтением немым. Толпой варягов окружен, на жертву предлагает он добычу счастливой войны. Песнь раздалась в честь богов, и груды пышные даров на холм святой положены. Рассыпались толпы людей, зажглися пни, и пир шумит, и Рурик весело сидит между седых своих вождей. Но что за крик? Откуда он? Кто этот воин молодой? Кто Рурика зовет на бой? Кто для погибели рожден? В своем заржавом шишаке предстал Вадим, булат в руке, как змеи, кудри на плечах, отчаяние и месть в очах. «Варяг», — сказал он, — «выходи! Свободное в моей груди трепещет сердце, испытай! Сверши злодейство до конца! Паденье одного бойца не может погубить мой край! И так уж он у ног чужих, забыв победы дней былых! Новогородцы, обо мне не плачьте! Я родной стране и жизнь, и счастье принес! Не требует свобода слез!» И он мечом своим взмахнул, и меч, как молния, сверкнул, и речь все души потрясла, но пробудить их не могла. Вскочил надменный буйный князь и мрачно также вынул меч, известный в буре грозных сеч. Вскочил, и битва началась. Кипя с оружием своим, на князя кинулся Вадим. Так над пучиной бурных вод на легкий челн бежит волна и сразу лодку разобьет или сама раздроблена. И долго бились они, и долго ожидание страх блестел у зрителей в глазах, но витязя молодого дни уж сочтены на небесах. Дружины радостно шумят, и бросил князь довольный взгляд — над непреклонной головой удар спустился роковой. Вадим на землю тихо пал, не посмотрел, не простонал. Он пал в крови и пал один, последний вольный славянин. Когда росистой ночи мгла на холмы темные легла, когда на небе чередой являлись звезды и луной, сребрилась в озере струя, через туманные поля охотник поздний проходил. И вот что после говорил, сидя с женой между друзей перед лачугою своей. Мне чудилось, что за холмом, согнувшись, человек стоял. С трудом кого-то поднимал, волосы белели над челом. И что-то на плечи взвалив, пошел, и показалось мне, что труп чернелся на спине у старика, поворотив своей дороги при луне, я видел, в недалекий лес спешил своею ношей он, и, наконец, совсем исчез, как перед утром лживый сон. Над озером видал ли ты, жилец простой окрестных сел, скалу огромной высоты, у ног ее зеленый дол? Уныло-желтые цветы, да можжевельника кусты, забыты ветрами растут в тени сырой. Два камня тут, увязши в землю из травы, являют серые главы. Под ними спит последним сном, своим мечом, своим щитом, забыт славянскою страной, свободы витязь молодой. Сказания седых времен, деяния прежних лет и дней.